Ангел, воспользовавшись моим шоковым состоянием, подползает ближе. Смотря на меня снизу вверх, она на полу, я на кресле, она произносит. «Хозяин, жду ваших пожеланий. Просите все, что пожелаете. Мы, ангелоиды, созданы для того, чтобы удовлетворять все прихоти наших хозяев. Любые желания, говоришь», ухмыляюсь, глядя на нее сверху вниз. «О, как давно я ждал этого момента. Сейчас, сейчас я расскажу тебе мое самое заветное желание. О, как давно я хотел попробовать сделать это с кем-нибудь. Я мечтал об этом всю мою жизнь. Неужели моя мечта наконец-то сбывается? Ты готова, ангелит?» «Да, хозяин», пищит та, в предвкушении. «Дайте мне ваше желание, да начнется исполнение моей мечты». Глава 22. Кошка против киборга. «Как я все-таки хороша, как великолепны мои лапки», восторженно думала Химари, подобно бродячей кошке перепрыгивая с одной крыши на другую, совершенно не заботясь о расстоянии между ними и не опасаясь любопытных взглядов. Несмотря на обилие разноплановых духов этого мира, жители не привыкли задирать голову, поэтому мечница беспрепятственно пересекала город. Ей предстоял довольно нелегкий день, но солнце только вставало из-за горизонта, но грядущие хлопоты мало ее волновали. Она с легким недоумением скользила по парапету, изумляясь необычайной легкости, наполнявшей все ее тело до самых кончиков ушек. «Может ли быть тому причина энергия того синигами?» — подумала кошка, с легкой дрожью вспоминая произошедшее с ней ночью. Она впервые за много лет ощущала себя игрушкой, куском мягкой глины в его умелых и сильных руках. Она впервые за несколько веков дала слабину, позволив себе орать и плакать от невыразимого удовольствия, словно потерявшийся маленький котенок. Даже сейчас она не могла осознать всей несоизмеримой силы его бесконечной энергии, нырнув в которую, утопла с головой. «Нет, он точно не обычный синигами», — отрешенно думала Химари, автоматически обозначая знакомую крышу, над которой колыхался защитный купол. Сама поставила для того, чтобы отваживать голодных духов, коими был населен городишко. Хм, что же могло произойти в том случае, если бы ей не попался этот странный синигами? Вероятно, она бы так и осталась жить с этим достаточно милым мальчишкой, которого знала всю свою жизнь. Такова была ее роль, указанная в контракте: следить за парнишкой, дабы не допустить его случайной или преднамеренной гибели. Возможно, ее чувства следящей няни переросли бы в нечто более серьезное, но теперь такого точно не случится, благодаря Ричарду. Ух, каждый раз при его имени кошка испытывала чуть ли не благоговение, при этом ощущая, как увлажняется ее киска, а во рту появлялся сладкий привкус его семени. Химари была далеко не девственницей и любила человеческие удовольствия, являясь в своей физической форме людям в разные периоды его созревания. Но ни у одного из выбранных ею кандидатов на роль мужчины на ночь и подавно не было такой энергии, и такой сладкой, как мед живительной жидкости. Проглатывая ее чуть ли не литрами сегодняшней ночью, она чувствовала не только приятный и необычный вкус, но и наполнение чудовищной силой, чуть ли не разрывающий ее собственный резерв. Хм-мяу, посмотрим, ня, слабо мяукнула кошка, прижавшись к очередной крыше и с усилием отталкиваясь задними лапками. Сейчас она просто решила проверить свой предел. Святые айбумы, ее прыжок едва ли не в три раза отличался от обычного. Зависнув в крайней его точке над городом, Химари с восторгом и изумлением оглядела с высоты окрестности. Она могла себе позволить иногда игнорировать законы притяжения, прикладывая для этого собственную силу, но хватало ее ненадолго. 10-20 секунд был ее обычный предел, но сейчас она уже минуту свободно парила в воздухе, не ощущая никаких проблем с опустошением резерва. «Я порву-ка и Касси этот ебучий контракт», — выпуская острые когти, прошипела кошка. «Отныне никто не посмеет встать между мной и Ричардом». Но, бросив взгляд на синюю крышу, где жил в общем-то ни в чем не виноватый паренек, повинный лишь в том, что его внутренняя энергия была как кусок вкусного пирога для остальных духов, Химари лишь вздохнула. Оттолкнувшись от воздушной подушки, она устремилась в сторону жилища мальчика. Ей предстояло много работы. Этим утром пробуждение Ютамаковы отличалось от всех остальных. Иногда к нему приходила подруга детства, иногда он просыпался сам по звону будильника. Но в этот раз он ощутил что-то тяжелое и горячее на своем теле, а открыв глаза, с ужасом убедился в том, что ему это не приснилось. Участница вчерашней битвы на крыше, таинственная мечница, восседала на нем, как заправский ковбой, поглядывая сверху вниз с легким пренебрежением. Но первое, что бросилось в глаза юноше, были сиськи. Даже не так, сиськи. Они колыхались над ним, как два воздушных шара, выпирая из узкой униформы мечницы. Юта почувствовал, как из штанов пижамы вылезает утренний стояк, упирающийся прямо в зад неизвестной девушки. «Что это уняс?» — с характерным мявканьем произнесла девушка. В ее голосе Юта почувствовал некоторое притворство. «Да она попросту играет с ним. О, ты уже мужчинка, а не мальчик. Эх, в другое время я бы обязательно поиграла бы с тобой. Но уняс много дел. Пришло время рассказать тебе, кем ты на самом деле являешься, и научить самозащите». Раздраженная Химари неслась в обратный путь к месту обитания Ричарда, мечтая о горячей ванне, вкусной еде и сильных руках хозяина. Что поделать, но Юта оказался совершенно не подготовлен к своей незавидной участи. Да и какой подросток бы согласился по собственной воле отринуть все, что его окружает, уйти в горы в заброшенный храм и стать отшельником, дабы разучивать забытые техники владения паромом света. Даже демонстрация голодных духов, окружающих защищенной сферой дом Юта, не помогла. В юношеском максимализме тот сам пошел им навстречу, бросив: «Да пусть лучше сразу съедят, чем всю жизнь мучиться». Пришлось поспешно зачистить территорию. А ведь в чем-то он прав, думала Химари, невольно ускоряясь. Человеческий век недолог. Пока освоишь все техники, уже станешь седым старцем. Все удовольствия пройдут мимо. Вот почему у его отца было такое печальное лицо. Он был против того, чтобы сын повторял его путь. Но у него не оставалось выбора. Защитная сила медальона паренька истекла, поэтому Химари пришлось пожертвовать на его наполнение собственную энергию, даруя его носителю невидимость для других голодных духов. Лишь так она могла на некоторое время оставить Юта жить своей жизнью. Но для того, чтобы оставить его насовсем, ей нужно было добиться или мирного разрешения контракта, или придумать совсем другой способ. Мозги кошки буквально кипели от напряжения, но никакими здравыми идеями хозяйку не радовали. И ведь порвать договор нельзя, сила, высвобожденная при этом, запросто разрушит ее саму. Придется заново расти из пузырька души, сражаясь за выживание в мире духов. Ох, вот незадача. Похоже, ей так и придется метаться между Ричардом и Юта до тех пор, пока проблема не разрешится сама собой. «Кто это такая?» — сурово спрашивает Химари, внезапно появляясь в окне кухни первого этажа. «Стоило только на пару часов отлучиться, как ты себе другую шалаву нашел. Я недоуменно смотрю на нее до тех пор, пока сзади не раздается шелест метлы». Ангелоид, наряженная в униформу горничной на голое тело, продолжает подметать коридор. «Я успеваю ощутить потоки неизвестных мне излучений, которыми она успела за долю секунды просканировать и оценить степень возможной угрозы, исходящей от посетительницы, взвесить возможные разрушения и продолжить прерванное занятие до тех пор, пока не будет подан сигнал хозяина. Не волнуйся», — улыбаюсь кошке. «Это просто робот, киборг, точнее. Ну, как бы тебе объяснить?» — добавляю, глядя на недоумевающее личико Химари. «Манекен, запрограммированный на определенные действия. Живая кукла. И вообще, дверь тебе на что?» Мечница ловко спрыгивает с подоконника, не обратив ни малейшего внимания на мои последние слова, проходит мимо поставленных на огонь кастрюль, успев засунуть любопытный нос в каждую, и зашипеть на меня, получив чувствительный шлепок по крепкому заду за такую вольность. Наконец, она останавливается перед горничной, из-под короткого платья которой выглядывают упругие соблазнительные ягодицы. Что поделать, одежды ее размера в доме не нашлось. Лишь в кладовке я обнаружил поношенную, но крепкую униформу, пришедшуюся в пору ангелоиду прихоти. Не щеголять же ей в броне по дому, у нее есть имя, внезапно спрашивает кошка, в упор разглядывая игнорирующую ее киборга. «Икар», тут же отвечаю я. «Что это ты делаешь?» Кошка тыкает пальчиком в полуобнаженную грудь горничной. Ее коготок прогибает нежную с виду кожу, но, как я и думал, не оставляет даже царапины. Тогда Химари, оскалившись, добавляет усилий, и тут же получает метлой по голове. «Ша-ша-ша-ша, обнаружена угроза. Применяю защитные меры. А ну, заткнулись обе», — рявкаю я, едва не проливая кофе. «Икарус, продолжай уборку. Химка, перестань заводить ее. Да ты посмотри на ее сиськи». Едва не плача от обиды, ревет кошка. «Они же в два раза больше моих. Только не говори, чтобы ее тоже не удовлетворил. До тебя еще не дошло?» — спрашиваю фырчащую мечницу. Икар, получив прямой приказ, немедленно спрятала неведомо откуда вытащенный лук странного вида и продолжила, как ни в чем не бывало, мести пол. «Что же, я покажу», устало добавляю, прихлебывая горячий напиток. «Икар, отставить уборку, раздевайся». Та тут же отложила метлу, принявшись через голову стягивать платье. Через мгновение она стоит перед нами совершенно обнаженной. Химари краснеет. «Я не этого просила», мявкает она смущенно. «Зачем это, Икар?» Продолжаю, не обращая внимания на кошку. «Изобрази повторение того, чем мы пытались заняться. Андроид или кто она там, ложится на пол, не испытывая никаких эмоций и принимается машинным образом двигать нижней частью тела, повторяя равнодушным голосом. «Ах, хозяин, как хорошо, мне так нравится, возьми меня, ах, хозяин, одевайся и продолжай уборку, отдаю следующий приказ», поворачиваясь к кошке. «Теперь понятно?» Ту распирает смех. «Так вы, так она, кукла, именно», подтверждаю ее мысли. «Да, когда казалось, все идет как по маслу», обнаружилась одна неприятная деталь. Несмотря на крайне соблазнительное тело, Икар совершенно не испытывала никаких эмоций, тем более, ощущений. Заниматься сексом в такт ее машинному голосу было никак. Потому я переодел ее в уборщицу и отправил вычищать дом. «Хоть какой-то толк, Ричард. Я чувствую внутри нее огромную силу», добавляет тихонько мечница, подходя ближе ко мне. «Как бы чего ни случилось, в курсе», вздыхаю я. «У нее блок стоит на использование оружия. Похоже и на чувства с эмоциями тоже. Только не знаю, как его убрать, а сам лезть не хочу. Вдруг, наломаю дров. Давай пока подождем, давай». Весело соглашается та, снова засовывая любопытный нос в одну из кастрюль. Шлеп, ай. Глава 23. Маша или Дора, приготовив целую кучу еды, быстро перекусил сам, поглядывая, как питаются обе моих случайные гости. Кошка ела быстро и жадно, словно после недельной голодовки, пихая за обе щеки и почти не жуя, а девушка с крыльями клевала размеренно и не торопясь, уделяя отдельное внимание каждому кусочку. Вообще, она удостаивала каждый предмет отдельным взглядом, словно используя на нем навык оценка, как в играх, но не задавала лишних вопросов. Убедившись, что проблем не возникнет, ухожу продолжать строительство. Времени полно, заняться все равно нечем, а урожай сам себя не вырастет. Кроме злаковых культур, вчера обнаружил красивый, но неухоженный плодовый сад. Понятно почему. Старики уже не могли обрезать деревья, а нанять постороннего работника или пригласить родных не могли или не хотели по личным причинам. «Ара-ра-ра-ра-ра-ра!» – кричу, на небольшом ускорении выпалывая сорняки между грядками и деревьями, со стороны, наверное, напоминая мультипликационного героя, спешащего выполнить крайне нужное дело. Можно было бы и совсем ускориться, но мне хотелось немного вжиться в роль обычного фермера. Слишком давно я не чувствовал себя простым человеком. Слишком давно. Перед глазами вновь засверкали вспышки взрывов, лазерных трассеров и лица погибших товарищей. Я помотал головой, отгоняя кошмарные воспоминания. Был ли у нас хоть шанс противостоять армадам пришельцев? Они превосходили нас физически, а технологии инопланетных завоевателей вызывали шок и трепет. Даже самый молодой из захватчиков мог голыми руками справиться с двумя-тремя землянами, а вкусовые пристрастия вгоняли в ужас даже самых закаленных из нас. Смог бы обратить ход противостояния, вернись обратно в нынешнем состоянии, о, думаю, это было бы проще простого. Невольно сжимаю зубы, представляя себе, как разлетаются на осколки звездолеты пришельцев, которые буквально за один час заполнили небо нашей планетки. Не обращая внимания на слабые попытки завязать мирный контакт, они обрушились на нас со всей своей мощью, выжигая целые города, убивая сильных и захватывая в плен слабых. Жалкие остатки человечества загнали под землю, да на отдаленные северные материки. Пушистые захватчики не любили холод. Был ли у нас шанс? Разумеется, был. Люди могли сплотиться и объединенными усилиями дать отпор ушастым ублюдкам, но, как всегда происходит в подобных случаях, каждый стал тянуть одеяло на себя. Никто не желал подчиняться правителю другой страны. Каждый президент считал себя главнее других. В итоге нас просто разбили по очереди. Сначала США, гордящиеся своими развитыми технологиями и несгибаемым духом американцев. Потом УФС, империю, славящуюся своей многонациональной дружбой и отчаянной смелостью военных. Им не помогло огромное численное превосходство. Потерь были так велики, что император русских застрелился в своем бункере, не вынеся тяжести вины. Вслед за ними пали остальные страны, даже те, кто успел объединиться. Захватчики не блистали особым интеллектом, но быстро учились у нас тактике и планированию. Через полгода затяжной войны до нас наконец-то дошло, что партизанской войной мы лишь истощаем собственные ресурсы. Лишь тогда уцелевшие выжившие собрались в громадном гигантском городе, открытом нами еще полвека назад, для того чтобы собрать все силы в кулак и раз и навсегда изгнать расслабившихся пришельцев. Я не знаю, что было дальше, так как меня захватили практически в самом начале решающих боев за полуразрушенный Волгоград, жизненно важный стратегический центр. Большинство заводов в нем были оставлены нами и не тронуты инопланетянами. Стоило только запустить их, и автоматика бы моментально занялась производством тяжелых мехов, так нелюбимых ушастыми. А там и до Астраханского космопорта недалеко. Пусть мы так и не вышли в большой космос, но научились строить истребители, способные мгновенно развивать сверхзвуковую скорость, оснащенные по последнему слову техники и вооружения. Но я так и не застал освобождения этих славных городов. Мое внимание привлек странный шум, доносящийся сверху. Очередной ангел. Поражаюсь, глядя, как на мое поле падает человеческий силуэт. Что-то она крупновата, и крыльев не видно. В небе пропадает туманный след, который оставляют после себя истребители. Слегка напрягая зрение, различаю вдали пару исчезающих самолетиков, сопровождающих подбитый третий. Что тут только что произошло? Цель ликвидирована. Возвращаемся на базу. Будет знает, как нарушать наше воздушное пространство и молчать. Выслушав последние слова из радиосвязи пилотов, задумчиво гляжу на приближающуюся к земле фигуру. Что-то она совсем не похожа на терпящую бедствие. Летит молча, словно готовясь самостоятельно приземлиться. Тудух, этот ангелоид, которого я почему-то не стал ловить в падении, уж больно подозрительной мне показалась она сама, и вся эта ситуация с переговорами пилотов грохнулась на землю с такой силой, будто упал целый танк. Вверх поднялся целый пылевой гриб, как после падения ядерного боезаряда. «Вот ты и попался, жулик», — донеслось до меня с места падения трубным басом. «Уверена, ты шаришься где-то поблизости». Темная фигура, еле различимая в клубах пыли, встает и отряхивается, уверенно направляясь к лесу, видневшемуся у внешней границы моих полей. Сконцентрировав зрение, с легким ужасом и недоумением рассматриваю нарушительницу воздушного пространства. Это громадная черноволосая великанша с короткой армейской стрижкой, несомненно, женского пола, судя по отличительным признакам, хоть и плохо различимым из-за мускулатуры. Она смахивает на безумного культуриста. Все ее тело – образец зависти качков, а лицо словно вырублено из дерева. Одета она еще удивительнее. Короткая розовая майка и ярко-оранжевые шорты. Думаю, стоит проследить за ней. Меня она еще не заметила. Все еще не давая себя увидеть, обхожу ее по небольшому радиусу, решив разузнать цель прибытия. Великанша прет по прямой, как танк, поэтому мне не составляет труда найти ее цель. Это небольшой уютный домик, ловко спрятанный в чаще. Но едва я нахожу его, как удивляюсь еще больше. У двери стоит точно такая же ангелоид-культуристка с короткими белыми волосами. Ее одежда напоминает мечту спятившей бабушки. Короткая розово-белая шерстяная блузка, розовый платок, повязанный на голову, и розовые штаны с меховой подстежкой. Несмотря на жару, похоже, она совсем не испытывает дискомфорта. «Открывай, паскуда! Я знаю, что ты там!» – проревела вдруг гигантша, стуча по деревянной двери кулаком, похожим на молот. Она и в самом деле была на голову выше меня. «Это же я, Маша, твоя любимая внучка». «Ага». Слабо слышится чей-то жалобный голос изнутри. Красная шапочка тоже купилась на эту уловку, а теперь работает ртом и жопой в порно. «Я не хочу этого, слышишь? Не хочу, ТЦ». Цокает языком великанша. «Похоже, Михаил деградирует с возрастом. Придется добить, чтобы не мучился». В это время брюнетка уже входит в распахнутую калитку дворика. Замечаю поспешно воткнутые предупредительные щиты на входе. Территория охраняется злым медведем. «Осторожно, злой медведь! Машам вход воспрещен! Эй, бабуля!» Зычным голосом, который мог принадлежать разве что прорабу, строителю, но никак не молодой девушке, кричит она, обращаясь к розовоштанной культуристке. «Не видела тут этого жулика?» Она протягивает ей какое-то фото, на котором изображен ушастый лис в синей маске, но замершая бабуля даже не думает оборачивается, хотя по ее напряженной фигуре видно, что слова гостьи были услышаны. «У меня возник такой же вопрос, Еле слышно отвечает она. А ты не видела мой кулак? С невероятной скоростью она разворачивается и стремительным хуком пробивает брюнетку в челюсть. Даже я едва успеваю заметить ее движение. Вторжинку сносит с такой скоростью и мощью, что она вылетает обратно на поле, ломая несколько подвернувшихся по пути деревьев. Как у тебя хватило наглости вернуться, после всего того, что ты натворила? Ревет бабуля, идя вслед за ней. «Ммм, натворила, что?» — переспрашивает та, приподнимаясь и почесывая макушку. Не похоже, что удар оставил на ней хоть какую-то отметину, хотя обычного человека запросто размазал бы по земле. «Мы что, знакомы?» Бабуля с внешностью Арнольда Шварценеггера в лучшие его годы возвышается над ней. «Я освежу тебе память, стерва. Много лет назад на экраны вышло шоу «Даша или Дора». Он стал таким успешным, что рейтинг всех остальных сериалов упал на самое дно». Говоря эти слова, блондинка вытаскивает смартфон, который поворачивает экраном к удивленной поверженной противнице. «Мне тоже удается подсмотреть включенное видео. Это коротенький ролик, описывающий события неизвестной давности. Сначала идут кадры эротической съемки, в которых я без труда узнаю брюнетку и лиса с ее фотки. Только на видео вторжинка еще похожа на обычную девушку, без этой пугающей мускулатуры». Диктор за кадром рассказывает об успехе героев зарубежного сериала и падении популярности местного, в кадрах которого узнаваема любительница розового, также немного более женственная, чем сейчас. «Меня, суперизвестную актрису, просто выбросили на свалку», — добавляя еще больше металла в голос, добавляет завернутая в розовое женщина. «Мне пришлось пробавляться ролями третьих планов, ходить в обносках и жить в лесу с этим долбанным медведем». Бросив короткий взгляд на домик, замечаю в окошке пропитую взлохмаченную рожу, которая мгновенно задергивает шторки. Мда, похоже, и Мишке не сладко жилось с ней. «Я каждый день занималась тяжелой работой, пока мое тело не превратилось в сталь, а мускулы не стали больше, чем у моего сожителя. И все это из-за тебя, стерва. Вау-вау-вау, давай успокоимся, дыши глубже». Вскинув руки, похожие на две колонны, вскрикивает брюнетка. «Вот, я дам тебе денег за причиненные неудобства». Она достает увесистое портмоне, набитое банкнотами, вытаскивает пару бумажек и, харкнув на них, смачно пришлипывает их на лоб блондинки. «Купи себе косметику и помаду, чудовище», — говорит она. «Может, если накрасишься, люди перестанут тебя бояться? Сможешь подрабатывать на шоссе, горилла, торгуя задницей. Если, конечно, медведь тебе ее не раздолбал». Не выдержав такого плевка в лицо, розовоштанная срывается с места, занося кулак, который аж пламенеет от трения об воздух. При этом, успеваю заметить, как она аккуратно прячет в кармашек деньги. «Хм, это можно будет как-то потом использовать. Ну все, не жди пощады», — ревет она страшным голосом, идущим будто из недр пещеры. До столкновения с приготовившейся к бою брюнеткой осталось 3-2-1. Глава 24. В преддверии будущего. Пока блондинка мчалась навстречу брюнетке, я метнулся на скорости, превышающей ее движение раз в 100 в сторону кукурузных полей. Оторвав пару початков, мгновенно очищаю их, на лету поджаривая дыханием феникса. Готовый попкорн ссыпается в подставленный кулек, который я заранее свернул из местной газеты. Мчусь обратно в укрытие, с комфортом расслабляясь и закидываю в рот горстку воздушной кукурузы. Черт, соли не хватает. 2-1. Посолив, наблюдаю, как Маша с воплем подбегает к Доре, собираясь ударом кулака размозжить той череп. Вот только ее противница не просто так приняла боевую стойку. Метким ударом левой ноги в стиле Брюса Ли она врезала Маше пяткой в нос, в одну секунду отбрасывая ее в противоположную сторону. Та летит словно боеснаряд, выпущенный из танка, до тех пор, пока не встречает одинокое дерево. Бум! Не сотрясая воздух лишними оскорблениями и угрозами, обе асфальтоукладчицы принимаются с грохотом месить друг друга пудовыми кулаками. Я спокойно наблюдаю за интересным зрелищем, ровно до тех пор, пока одна из них не отправляет другую в полет, завершающийся в опасной близости от моих грядок. Напрягаюсь, внимательнее следя за противницами. Они молотят друг друга почем зря, хотя достается, по большей части, Маше, так как Дора технически на голову превосходит соперницу. Удар, и розовоштанная снова отлетает в сторону, врезаясь в ржавый, не подлежащий восстановлению, трактор, стоящий у обочины. Быстро оклемавшись, она хватает несчастный осколок древности и швыряет его в Дору. На какую-то секунду кажется, что транспортное средство вот-вот ее раздавит, но та непонятно откуда выхватывает огромную резиновую биту, страшным ударом разбивая трактор на две половинки. Происходящее перестает мне нравиться, особенно, когда они начинают ломать телами друг друга мирно стоящие деревья и приближаться к посевам. Черта с два я дам вам повредить урожаю, думая, влетая между конфликтующих сторон, схватив обеих за загривки, поднимаю над землей, для чего мне приходится немного взлететь, все-таки рост этих супербаб превышает мой раза в полтора, а ну заткнулись и успокоились, рявкаю на обеих, слегка выпуская ауру. После того, как они присели на колено, придавленные моей силой, продолжаю, что вы тут устроили, как вам не стыдно, на вас же смотрят миллионы зрителей, нашли из-за чего спорить, и продолжаю давить, пока тугодумные великанши внимают моим словам, кто бы мог подумать, что ваши режиссеры, посылая меня за вами, так на вас надеялись. Разве с вами можно еще что-нибудь снять, режиссеры? Вскидывается Дора. Снять, восклицает Маша. Конечно, киваю я. А вы полагаете, что ваше время прошло? Да как вы можете так думать, когда все дети мира ждут ваших приключений? Когда я еще недолго втираю им про благодарных зрителей, а потом вышвыриваю, в переносном смысле, с моего участка в направлении выхода с городка. Впрочем, обе бабищи не возражают, почти в обнимку исчезая с глаз моих. Думаю, их сериалы еще долго не уйдут с экранов телевизоров. А меня ждут грядки и стройка. Так пролетает весь день, наступает вечер. Так подумать, я весь день не видел ни кошки, ни ангелоида, ни даже соседки с ее дочкой. Но если своим я приказал меня не тревожить, то чем же занимались соседи? Добро пожаловать домой. Меня встречает хор женских голосов, произносимый сразу тремя восхитительными девушками. Я к вам днем заходила, хотела попросить посмотреть наш дизельный генератор, смущаясь, рассказывает Тамайо, пока ее дочка носится по всему дому, играя в догонялки с Химари, а заодно узнать ваши вкусы, чтобы забронировать блюдо в ресторане. Так уже получилось. Получилось все так, что соседку с дочкой встретила несчастная кошка, решившая порадовать хозяина синигами вкусным ужином. Однако, ни она, ни ангелоид не умели готовить. Тамайо, увидев задымленную кухню, взяла готовку в свои опытные руки, заставив кошку и Икару убирать мусор. В итоге они успели и прибраться, и приготовить массу вкусностей. Но у меня другие планы. «Далеко ли до ресторана?» – спрашиваю Тамайо, а получив отрицательный ответ – благодарю за готовку, убеждаю ту пойти домой и переодеться. До назначенного свидания еще есть время, поэтому я выпроваживаю удивленную Тамае, убираю еду в холодильник и беру в охапку обеих подруг, отправляясь в нелегкий поход по магазинам одежды. Пара часов у нас еще есть. Если с ангелоидом проблем не возникает, то кошка, впервые оказавшись в роскошной лавке современных одежд, потерялась совершенно. Лишь через час мне на пару с Икарус удалось кое-как вытащить ее наружу. Глаза у нее при этом были совсем очумелые. Бедная девушка и не подозревала о том, что может выбрать себе одежду по вкусу. А через две минуты она прилипла к витрине с украшениями. Тем не менее, ровно через два часа мы втроем стояли у двери дома, где жила Тамая с дочкой. Словоохотливая кошка успела рассказать, что ее муж бросил жену с дочкой из-за клановых неурядиц. Проще говоря, знатный дом ее мужа в лице матери и родни не признал ее за равную молодому жениху, да и тот сам вовремя одумался, променяв женщину на карьеру и связи. Откупившись небольшим состоянием и домом подальше от города, он вскоре нашел другую аристократку, даже не вспоминая о первой любви, если она вообще была. Тамайо выглядит на все сто, умеет женщина выставить себя в выгодном свете, если захочет. Короткое платье выгодно подчеркивает ее фигуру в нудных местах, а смущенно одобряющий взгляд, которым она меня иногда одаривает, помогает настроиться на нужный лад. Надо будет попробовать выпнуть сегодня кошку с крылатой в гостиницу и пригласить ее к себе. А вдруг, вечеринка в честь знакомства удалась на славу. Цены в ресторане действительно оказались просто грабительскими, но как только персонал понял, что я не из жмотов, а у кошки дьявольский аппетит, то нас просто завалили шикарными яствами и дорогущими винами. А дальше все происходит именно так, как я и задумал. Химари ускакала по своим делам, предупрежденная о том, что ночью возвращаться не стоит, а Икарус внезапно решила исследовать место падения метеорита, пару часов назад потревожившего округу. По ее словам, это могла быть одна из ее сестер. Таким образом, мы с Тамайо остались вдвоем. За дочкой смотрела приглашенная няня. Вечер окончательно удался, когда на приглашение посмотреть кино в моем коттедже моментально ответила согласием. До телевизионной плазмы мы так и не добрались, занявшись друг другом прямо в коридоре, а потом на диване, в душе, на лестнице и, наконец, в спальне. Лишь к полуночи я отпустила измученную девушку, как следует удовлетворив и ее ненасытную похоть, и свои запрос, и сам завалился спать рядом. Когда я проснулся, Тамайо уже весело щебетала на кухне, болтая с вернувшимися девчонками. Икарус отвечала на ее многочисленные вопросы односложно и вяло, в то время как Химари весело и беззаботно выбалтывала любые подробности своей жизни. Хорошо, что Тамайо воспринимает ее слова за шутку. «Ричард, доброе утро!» Поприветствовав друг друга, мы завтракаем, обдумывая наши дальнейшие действия. Перехватываю слегка напряженный и как бы чего-то ожидающий взгляд соседки. Понятно, девушка надеется на продолжение отношений, видя во мне надежную опору, богатого и заботливого мужа. Что ж, придется раскрыть всю правду. Впрочем, чего мне опасаться? Я не сделал ничего плохого, все было по взаимности, а Тамайо, умная и взрослая женщина без предрассудков. Мне дано со всеми вами поговорить, перехватывая инициативу, говорю, уловив момент, когда все пьют чай. Я хочу рассказать вам о себе. Все, не исключая даже Икарус, внимательно выслушивают мой недолгий рассказ. Я постарался уложиться в минимум, но все равно, когда я дошел до момента с гаремом из Секири и ста и больше девушек, глаза-то мои вспыхивают бешеным пламенем, хоть блеск тут же гаснет. Таким образом, заканчиваю, подводя итоги, через неопределенное количество времени, думаю, я вернусь в свой мир. Вам решать, как будете жить дальше. Если желаете, можете пойти со мной в тот опасный мир, а можете продолжить жить тут так, как будто я был мимолетным увлечением. Но предупреждаю сразу, никто из вас, а также никто из предыдущих моих девушек не имеет права ставить себя выше других. Я ко всем отношусь одинаково хорошо и забочусь о каждой, кому в свое время помог. Вообще, у меня есть мечта. Я задумываюсь на пару секунд, а потом посвящаю девушек в свой далеко идущий план. Когда они осознают, на что я замахнулся, то ахают, не в силах сдержать восторг. Вы, как хотите, ня, Химари торжествующим взглядом обводит комнату, а я последую вслед за своим синигами, даже если придется пожертвовать частью своего духа и разорвать контракт. Куда пойдет хозяин, туда пойдет и его ангелоид, почти равнодушным тоном произносит Икарус, хотя я отмечаю легкий отблеск эмоций в ее голосе. Значит, она ее блок не полностью закрыл ее чувства и у нее есть шанс стать полноценной личностью, как вариант, мы с Сахарой, ох, я даже не знаю, но, Ричард, дорогой, счастье дочери для меня важнее всего, если ты обещаешь, клянусь позаботиться о ней, как о своей собственной, перебиваю ее, не переживай, Сахара будет обеспечена всем, что есть у других дочерей, причем у нее будет просто невероятное количество заботливых и любящих старших сестер. Ты уже подарил ей здоровье и жизнь. Женщина серьезно смотрит на меня, о большем я и не могла мечтать. Я согласна пойти за тобой, вместе с дочкой. Тогда, решено, хлопнув в ладоши, объявляю я. Как только объявится тот мужик, который умеет открывать порталы, я, динь-динь, мы кого-то ждем, крутит головой кошка. Пожимаю плечами, а Икарус уже направляется к двери. Со двора слышится ее голос, приветствующий гостя. Гостю, точнее, а-а-но-а-о, я к мистеру Ричарду. Слышу ее голос, сексуальный с хрипотцой, от которого в штанах становится так тесно, а к горлу подкатывает комок. Люсьен, удивленно спрашивает Тамайо, выходя вслед за мной во двор, что привело тебя к нам с утра пораньше. Тама, также удивляется та, краснея и смущаясь. «А ты что тут делаешь? Я вот хотела показать мистеру Ричарду наши новые образцы. Только сейчас замечаю объемную и на вид весьма тяжелую сумку, перекинутую через плечо местной красавицы. Также чувствую ревнивый взгляд Тамайо, обжигающий мне спину, когда выдвигаюсь навстречу обрадованной владелице магазина. Обернувшись, шутливо машу ей пальцем, как бы напоминая о том, что Ричард не принадлежит никому отдельно, но всем вместе». Улыбнувшись, Тамайо кивает, молча соглашаясь с моими правилами. Пришлось и Люси угощать отдельно чаем, пока она красочно и живо демонстрировала нам новые образцы своих товаров, а мне отдельно, как бы ненароком, свое шикарное тело. В конце демонстрации она разводит руками, заканчивая свою речь таким образом. К сожалению, все эти новинки требуют финансовой поддержки, а я одна такое не потяну. Я не напрашиваюсь, поверьте, тут же машет она ручками. Просто решила вам открыться. В банк боюсь идти спрашивать кредиты, хотя их представитель мне пару раз говорил, что одобрит, но все-таки боюсь. Она лопочет и лопочет, пока я просто наслаждаюсь ее красотой и голосом, но в конце концов мне приходится встряхнуться и кивнуть ей, ободряюще улыбаясь. Я понял вашу проблему, мисс Люси. Поверьте, на самом деле она ничего не стоит. Я с удовольствием вложусь в ваш магазин, так как верю, что он способен стать прибыльным. На самом деле мне ничего не стоит помочь Люси, тем более что это однозначно перевесит чашу весов ее благосклонности в мою сторону. А судя по ее блестящим глазам и верхней губе, которую она иногда трогает острым язычком, шансов добраться до ее сексуального тела у меня гораздо больше, чем у любого другого местного жителя. Тамайо также распознает ее язык тела, о чем и прямо рассказывает мне, едва мы прощаемся с Люси. Пожимаю плечами. Да, она мне нравится. Нравится так же, как и вы, так же, как и любая другая девушка. Не вижу в этом ничего странного, отвечаю ей. Я и не думала осуждать тебя, Рич. Вспыхивает она, заливаясь краской. Просто сегодня я узнала слишком много нового, а твое предложение уйти в другой мир, да еще и это твоя подруга, которая на самом деле дух с кошачьими ушками и хвостом. А я ведь думала, девочка просто косплеер, а Икарус на самом деле ангел, даже не верится. Потому я еще не привыкла к такому твоему отношению. Я герой, дорогая, мягко отвечаю ей, а герои должны принадлежать всем сразу и никому в отдельности. Ты еще не раз увидишь это, тогда иди к Люси и как следует отфинансируй ее. Смеется Тамайо. Эх, вот бы и она пошла с нами в другой мир. Но она девушка упертая, магазин достался ей от отца, и она ни за что его не бросит. Наверное, Рич, мне нужна твоя помощь, ня. Сзади подкрадывается кошка. Конечно, что тебе нужно? Надо убить кое-кого, прямо и без обиняков заявляет мечница. Выдвигаемся прямо сейчас. Поверь, оно того стоит. Глава 25. И рыбку съесть, и кошку отодрать. Вау-вау-вау. А ну, притормози. Выставляю руки, хватая кошку за упругие холмики. Че, что ты делаешь, ня? Смущенно покраснев, отпрыгивает та. Эн, не при всех же, а насчет очищения. Так я имела в виду не людей, а враждебных духов. Мне нужно завершить контракт, чтобы отправиться вместе с тобой. А для этого как минимум нужно убедиться в том, чтобы моя цель была в безопасности. Ты имеешь в виду того парня? Переспрашиваю кошку, вспоминая про школьника на крыше. Ему угрожает опасность, именно, кивает та. Как я и говорила, я связана по всем лапам договором, предусматривающим жизнь и здоровье моего подопечного. Химари пригорюнилась. Эх, раньше моя жизнь в смертном мире представлялась мне чем-то несущественным, ня. Даже погибнув при исполнении, просто вернулась бы в мир духов, чтобы начать все сначала, ня. Поэтому, когда у этой кошки появился такой сильный синигами, как ты, Ричард, ня, я по-новому взглянула на жизнь. Теперь у меня есть тот, ради кого стоит жить, ня. Но этот договор, можно ли на него взглянуть, вмешивается в разговор-то мое. Я, между прочим, юридически заканчивала. Могу и помочь. Вряд ли законы людей могут помочь мне, ня, вздыхает Химари, тем не менее, проделывая сложные пассы в воздухе и выхватывая появившийся прямо из воздуха свиток, завернутый в тряпицу. Вот эта копия. Оригинал не так-то просто заполучить, ибо он содержится в ткани мироздания. Но все, что описано в нем, также находится здесь, ня-я-я. Тамайо аккуратно и бережно разворачивает свиток, внимательно вчитываясь в условия контракта. Через 5 минут она морщится и кивает сама себе головой, а потом поднимает на нас взгляд. «С вашего позволения я бы хотела как следует его изучить», — говорит она, сворачивая свиток. «Вы же не думали, что я за 5 минут исследую его полностью, как герои детективов, и тут же выдам решение? Тот, кто его составлял, несомненно знает только в крючкотворстве, но обходное решение, наверняка, существует. А вы пока отправляйтесь. Куда она там тебя звала?» Химари кивает, давая той разрешение на пользование договором, и мы с ней выходим на улицу. Кошка с места прыгает на ближайшую крышу, направляясь, очевидно, к дому опекаемого ею парнишки. Легко догоняю ее. Надеюсь, ня, у той женщины что-нибудь, да получится, изрекает, перепрыгивая с крыши на крышу, к Химари, даже не сбивая дыхание. Иначе придется мне или разрывать контракт, или сидеть с мальчишкой до тех пор, пока все духи в округе не будут истреблены. Впрочем, тут же понабегут новые. От него так и разит чистой энергией, которая для духов, все равно, что для нас аромат жареного мяса. А духа всегда голодны. Кстати, давно хотел тебя расспросить о вашей истории, раз у нас все равно куча времени, говорю я, не отставая ни на миллиметр от мечницы. Что вы вообще такое, духи? Как вы появляетесь на свет, живете и умираете? Как контактируете с миром смертных? Это долгая история, ня, улыбаясь, отвечает кошка. Но, тем не менее, начинает красочно рассказывать. В общем, опуская эпитеты, сравнения и някающие фразеологизмы, выходит так, что каждый человек, умирая, имеет шанс возродиться в мире духов. Чем больше он успел совершить в мире живых, тем выше у него шанс возродиться. Кроме того, тем сильнее станет частица его духа при возрождении. При этом все зависит от самого смертного. Если слава была получена им незаслуженно, например, за счет лжи, то он может совсем не переродиться. Например, Химари в далеком прошлом была легендарным самураем, спасшим множество жизней в войне. Ее дух был крепок не только за счет хозяйки, но также за счет благодарности и веры людей, которым она успела помочь. Она сразу перескочила через несколько ступеней в посмертии, получив сильный и крепкий дух кошки-покровительницы. Хотя даже в этом случае ей не раз угрожала опасность от более мощных духов. Лишь навыки самурая спасали ей духовную жизнь. Мир духов – опасное место. Слабые там попросту становятся пищей для сильных. Духи, поглотившие астральную энергию собратьев, становятся сильнее, обретая новые способности и, как ни странно, разум. Большинство слабых духов перерождаются без памяти о прошлой жизни, руководствуясь лишь инстинктами. Многие так увлекаются пожиранием, игнорируя здравый смысл, что так и остаются тупыми монстрами, представляя опасность даже тогда, когда выходит на уровень полноценного духа. При достижении определенного статуса, духи снова могут контактировать с миром смертных. Для живых они не представляют практически никакой опасности, так как даже самые тупые монстры не заинтересованы в пожирании людей или причинении им вреда. Все дело в балансе мироздания. Дух, причинивший вред людям, распыляется без возможности восстановления. Вот только не все так радужно. По словам Химари, смертные, обладающие особой энергетикой или статусом охотников, особым образом отличаются от обычных людей. Кроме того, их духовный аромат привлекает хищников из другого мира. Таких людей немного, но даже их ограниченное число представляет нешуточную опасность для окружающих, так как дух, победив и поглотив смертного, впадает в ярость, атакуя всех без разбора. То зеленое существо на крыше было таким духом, спрашиваю кошку. Не совсем, отвечает она. Это было разумное существо, привлеченное ароматом мальчика. Монстры духовного мира крайне редко проникают через завесу. К тому же, границы миров охраняют особые стражи. Честно говоря, я сначала подумала, что ты из их числа. Это, синигами, непобедимые воины загробного мира. У них своя история, хотя в чем-то похожая на перерождение духов. У нас нет причин беспокоиться о нападении глупых монстров, но полна забот из-за появления разумных. Они представляют собой куда большую опасность в мире смертных, чем тупые чудовища, которые прут по прямой на запах. Безмозглым монстрам достаточно прокорма в своем мире, поясняет кошка. Для того, чтобы они появились в мире смертных, нужен лидер, чья злая и крепкая воля могла бы их направить к разлому. К тому же необходима армия или разумные генералы, способных отбить атаку синигами, пока монстры переправляются через завесу, наводчики на цель. В общем, это крайне убыточно. Проще скрытно проникнуть в мир живых самостоятельно, миновав заслоны стражей, чем тащить за собой стадо неуправляемых тварей. Нам надо бояться нападения именно разумных духов. Бояться? Приподнимаю бровь. Кошка смущенно фыркает. Я имею в виду, ня, что они могут причинить вред мальчишке. В таком случае контракт посчитает меня виновной в нарушении условий. Дальше, все будет зависеть от тяжести ущерба, но приятного там очень мало. Погоди, а что ты получаешь от выполнения условий договора? Во-первых, я уже свое получила, когда отец парнишки спас меня от предыдущего невыполненного контракта, загибает пальчики мечница. Напомню, что по моей вине предыдущий смертный получил тяжелое ранение, повлекшие за собой его смерть, но он пожертвовал частью своей души, чтобы снять с меня вину и перезаключил новый контракт. Во-вторых, одним из непременных условий контракта является минимальный прикорм духа духовной энергии хозяина. Проще говоря, ня, любой дух, посетивший мир живых, нуждается в регулярной подпитке своих сил путем высасывания ее из напарника или прямом пожирании смертного, обладающего таковой. Пожирание, ты имеешь в виду, физическое, вот прям с говном и кишками, уточняю я. А что, пожимает плечами Химари, безмозглым тварям не привыкать, но разумные предпочитают более, изящные методы. Хотя, бывает и они срываются с катушек, как, например, то самое насекомое на крыше. Так вот, заключивший контракт дух может напрямую подкармливаться духовной силой хозяина. Тут все зависит от них обоих, запасе энергии носителя и от чувства меры самого духа. Некоторые могут за один присест высосать всю энергию напарника, ня, потому контракт и ограничивает их такими условиями, ня. Взять, например, меня и мальчика. Такой сильный дух, как я, ня, нуждается в постоянной подпитке. Видишь ли, ня, мои умения и навыки, ня, требуют большого расхода энергии в мире смертных, ня, восполнить которую весьма проблематично, ня. Я уже заметил, что кошка срывается на никанье в те моменты, когда волнуется или смущается. Вот сейчас она по какой-то причине стала някать чуть ли не через слово. К чему бы это? Конечно, это чертовски мило. Просто странно. До недавнего времени мне приходилось отсиживаться в своем мире, но артефакт, который поддерживал его безопасность, потерял силу, и мне пришлось вступить в мир живых. Согласно контракту, который я подписалась выполнять, тот школьник тоже должен снабжать меня духовной энергией. Дело лишь в том, что бесконтактный ритуал передачи довольно сложен и выполним только в случае, если носитель достаточно опытен, а в другом случае, передача происходит при прямом контакте, продолжаю, воспользовавшись неловкой паузой, някает кошка, если бы я не встретила тебя, рано или поздно мне пришлось бы даже против воли самого школьника, чтобы не раствориться в мире живых, высасывать из него энергию, а сделать это можно лишь при физиологическом контакте, проще говоря, ты бы его трахнула, Химари отмалчивается, но, судя по ее красному лицу, дело обстоит именно так, нелегкая судьба у призванных духов в мире смертных, если так посмотреть, ладно, еще когда напарник, довольно симпатичный молодой паренек, а если призыватель, толстый, старый, жирный мужик, но мне повезло встретить именно тебя, мой хозяин, мило улыбается мечница. Признаюсь, сначала я хотела поглотить совсем немножко вашей духовной энергии, но в ту ночь я буквально растворилась в океане вашей силы. Я чувствовала себя маленьким ничтожным котенком в бескрайнем океане энергии. После этой ночи я поклялась, что никогда больше не покину вас, ибо шанс встретить такого великого призывателя практически равен нулю. Ага, улыбаюсь я, нашла себе халявную подкормку. Нет-нет, отчаянно трясет головой кошка. Это, но главное, быть рядом с таким великим воином, как вы, мой синигами. Кстати, вот и дом того школьника. Погоди, торможу ринувшуюся было к окну кошку. Ты сказала, у парня есть своя собственная сила, вякает Химари. Паром света, ничего сверхъестественного, обычное, хоть и уникальное в своем роде. Опытный обладатель такой силы способен наделять любой предмет энергией, превращая его, по сути, в оружие. Есть и другие способы владения этой силой, но большинство избранных ей шли по пути школы разрушения. Значит, этого пацана ждет та же участь, возможно, пожимает плечами кошка. Еще никому из обладателей парома не удавалось избежать своей участи. Всем им на роду написано принять ответственность за силу и стать защитником мира мертвых от посягательств на него злых духов. Думаю, в посмертии ему также уготовано место среди синигами стражей. Я невольно поежился. Одно дело, например, я и подобные мне люди, которые охотно приняли свою участь и стали солдатами, но совсем другое, вот этот юнец, который спокойно живет своей жизнью. Думаю, он не готов в корне менять ее. Интересно, смогу ли я что-нибудь для него сделать? Думаешь, как ему помочь? Угадывает кошка ход моих мыслей. Я уже всю голову сломала, пытаясь найти выход. Убить его тоже нельзя, ибо это автоматически влечет за собой провал моего задания. Нет-нет, совсем нет. Отрицательно махая руками, говорю я, незачем мне его убивать. Лучше скажи, может ли избранный Парома передать свою силу другому? На несколько секунд глаза кошки вылезают из орбит, а от полноты чувств она едва не падает с подоконника. Справившись с собой, она старательно обдумывает вопрос. «Передать силу», — восклицает она. «За все сотни лет я впервые слышу подобное. Ох, даже не знаю, что и сказать. Сколько я помню, люди всегда делали наоборот, гонялись за силой, чтобы, зня яичит, стать еще круче. Но отдать ее, да и где взять того, кто сможет выдержать такую мощь? Это, знаешь ли, не два пальца. Ах да, а чем это я? Ты точно сможешь». Несколько секунд она напряженно размышляет и, наконец, изрекает. «А знаешь ли, Ричард, нынешняя ситуация как раз подходит. Думаю, Юта будет несчастлив так же, как и его отец, узнать о том, что с прежней жизнью надо будет завязать, уйти в горы и стать отшельником. Если предложить ему этот вариант, то он ухватится за него обеими руками. Вопрос только в ритуале и не будет ли это противодействовать договору. А также надо будет подстраховаться и все равно обезопасить окрестности. Идем, идем», — вздыхаю, пролезая вслед за кошкой в открытое окно. Мы попадаем в спальню пацана. Снизу слышатся голоса, принадлежащие ему и девушке, бывшей с ним на крыше в момент нападения. Я со всех сил стукаю себя по лбу, а потом даю подзатыльника взвизгнувшей кошке. «За что?» — с обидой в глазах восклицает она. «Для нормальных людей есть дверь», — говорю я, хватая ее и вышвыривая обратно. Глава 26. Недоделанный герой. Стучимся. Открывают почти сразу. На пороге перед нами две удивленные рожицы. Юта и Ринка, подруга детства парня-сиротки. Приветственно машу рукой, без приглашения заходя внутрь. Судя по всему, мы успели как раз вовремя. Ребята уже собирались идти в школу. «А она, это вы, тот дядя, который спас нас на крыше?» — спрашивает девушка. «Простите, но мы спешим», — игнорируя ее и паренька, скидываю обувь, проходя дальше, осматривая обстановку. Химари, одетая в школьную форму, следует за мной, бросая язвительный взгляд на плоскую Ринка. Ее дыньки не может скрыть даже тугая униформа, чем она и пользуется, выставляя их практически на показ. Мда, видно, что Юта не живет в полной нищете. Все необходимое у него есть, но предметы быта совсем не последние модели, скорее наоборот. Например, провод утюга, лежащего на доске, перемотан несколько раз синей лентой. Телевизор был куплен, вероятно, когда Юта еще под стол пешком ходил, а стены и потолок нуждались в срочном ремонте. «Нам и правда нужно в школу», — говорит хозяин дома. «Если у вас какое-то дело ко мне, предлагаю перенести его на вечер». Не отвечая ему, достаю из кармана свой вечный телефон, уже перенастроенный под местную сеть. Глаза ребят расширяются, мобильники еще не вошли здесь в моду. Только у богатеев есть огромные радиотелефоны с выдвижными антеннами, поэтому моя скромная раскладушка кажется им восьмым чудом света. Набираю номер, который уже был внесен в мою базу данных. «Алло, уважаемый Саманас Китагира, директор средней школы номер 114, простите за беспокойство», — говорю, краем глаза наблюдая за реакцией подростков. Понятное дело, что степень их удивления выросла втрое. Нажимаю на кнопку громкой связи, прижимая к губам палец в международном жесте молчания. По комнате разносится слегка удивленный голос пожилого уставшего человека. «Да, это я, директор Тагира. С кем имею честь?» «О, меня зовут Юкаси Анидзука», — отвечаю я, слегка улыбаясь. «Вы, вероятно, слышали обо мне, промышленный концерн Ямагучи?» На том конце связи слышится сдавленный кашель, судорожный вздох и тихий приглушенный вскрик директора. «Амане, воды мне, срочно!» Улыбаюсь шире. Еще бы он не слышал это имя. Юкаси – один из самых богатых людей страны в этом мире, управляющий компанией по добыче полезных ископаемых, а также сети производства товаров быта. «КХМ, приветствую вас, уважаемый Юкаси-сан», — вновь слышится медовый голос директора. «Чем могу служить вам?» Понятное дело, что он теряется в догадках, что могло послужить причиной звонка столь уважаемого и богатого человека, но уже наверняка надеется заслужить его расположение. «О, не волнуйтесь, ничего особенного», — отвечаю ему и перехожу на деловой тон. «Дело в том, директор Тагира, что я недавно встретил сына одного моего старого знакомого, который, к нашему великому сожалению, давно упокоился с миром». Делаю паузу, чтобы директор сам догадался, о ком идет речь. Юта настораживается, но сохраняет молчание. «Юта Макова, Тут же вопрошает тот, наследный сын семьи Амакова. В чем дело, Юта, спокойный и прилежный мальчик, что-то случилось? Нет-нет, перебиваю его, все в порядке. Дело в том, что я хотел бы попросить вас дать мальчику временный отдых от занятий. Знаете, я посетил его дом недавно и увидел, что ему требуется ремонт, а самому парню нужен хороший психолог. Он ведь совсем замкнулся в себе, бедный, не нужен мне. Начинает было Юта, но Химари вовремя затыкает ему рот, предупреждающе шипя. Думаю, месяц-два он побудет под моей опекой, продолжаю разговор, а потом или вернется в вашу школу, или переведем его в другое заведение. Кстати, резко добавляю, не давая директору вставить и слова, насчет школы уже должен поступить грант на общее развитие и прочие нужды от моей компании. Также и небольшой взнос лично вам, директор Тагира. Так сказать, в благодарность за то, что позаботились о сыне моих знакомых. Да и заодно, добавляю, бросая взгляд на его подругу Плоскодонку, запишите к нему в пару Ринка Кудзаки. Думаю, в сотрудничестве с ней мальчик быстро придет в норму. Слышится сопение и торопливый стук по клавишам. Саманоски поспешно проверяет состояние денежных счетов школы и свой собственный. Через несколько секунд до нас доносится приглушенное оханье, стук бокала и бульканье воды. Директор пытается успокоиться перед ответом. Понимаю его, сумма, которую он видит на экране, несколько превышает обычные для таких случаев. Зато я могу быть уверенным, что про Юта забудут абсолютно все. Кхе, кха, уважаемый Юкаси-сан, школа и я лично выносим вам огромную благодарность за... Пустое, перебиваю его. Мне достаточно лишь быть уверенным, что бедный мальчик прибудет под моей опекой до тех пор, пока, столько времени, сколько вам будет нужно. Подхватывает понятливый собеседник. Разумеется, я все понимаю. Бедному мальчику необходимы все условия, чтобы стать полноценным членом общества. Не волнуйтесь, уважаемый Юкаси-сан, с моей стороны будут произведены все надлежащие действия. И Аринка тоже не беспокойтесь, я сам извещу ее родителей. Документы можно получить. Закончив разговор, выключаю телефон и победоносно смотрю на ошалевшую парочку. Это что, как, наконец, оживает Юта. По словам кошки, она не так много ему рассказывала, да и сам парень не сильно-то поверил ее доводам. Еще бы, приперлась к школьнику с утра пораньше, сиськами перед ним повертела и вывалила бред, поверить которому мог бы только дебил или ребенок. Не мудрено, что Юта уже забыл все, что она ему говорила и собирался как ни в чем не бывало идти в школу. Это значит, что с этого дня твоя жизнь полностью изменится, говорю, глядя как бледнеет его подруга. А нет, я не угрожаю, совсем наоборот. Просто дело обстоит так. Впрочем, вам лучше присесть. Все равно в школе вас уже никто не ждет. Пока изумленные и немного напуганные школьники проходят обратно, усаживаясь на единственный потертый диван, делаю заказ по телефону, звоня в ближайший ресторан с хорошей репутацией. Пока мы знакомимся, и я немного рассказываю о себе, утаивая, разумеется, о прыжках между мирами, силе и прочей неважной сейчас ерунде, пока Химари еще раз подробно вводит ребят в состояние дел, приезжает юноша на мопеде с аккуратно упакованным заказом. Глаза школьников расширяются, когда я раскладываю на столике яства. У Ринка семья не из бедных, но в ресторанах она если и была, то по большим праздникам. А Юта приходится экономить, чтобы выжить. Заботиться о нем некому, поэтому его удивление понятно. «Ешьте», — говорю, широким взмахом показывая на стол. «Не стесняйтесь, на всех хватит». Первой на угощение накидывается вечно голодная Химари, потом уже осторожно и стесняясь, и ребятня приступает к пробе, постепенно увлекаясь предложенным. Когда на столе остаются лишь пустые контейнеры, я приступаю к охмурению паренька. «Видишь ли, Юта», — говорю, глядя на впервые, может быть, за много лет досыта наевшегося школьника, твой род давно владеет невиданной силой, передающейся от отца к сыну, некий паром света. Ты что-нибудь слышал про нее? Юта слегка напрягается. Дед часто говорил об этом, наконец, произносит он, но он умер задолго до той аварии, а мои родители никогда не затрагивали эту тему. Я так и не понял, рассказывал ли мой дед сказки, или это было и в самом деле. Рука паренька неосознанно дергается к потерявшему свои силы медальону. Киваю. Эта сила существует, Юта, говорю, видя, как бледнеет паренек. И ты, тот, кто ее унаследовал от своего отца. Он хотел уберечь тебя от ее использования, ибо это означало бы конец твоей мирной жизни, Но, получив смертельное ранение, ему волей-неволей. «Стойте!» — кричит тот, совсем потеряв голову. «Что это значит? Моего папу, моих родителей, убили?» «Да, просто отвечаю я. Не, а чего тянуть? Чем быстрее парень это осознает, тем лучше будет для него самого. Впрочем, Юта держится, наверное, и сам подозревал о подобном. Как это произошло?» — спрашивает он. «Кто убил их? Я хочу знать. Вот об этом мы и хотим с тобой поговорить», — кивая мечнице в знак согласия. «Заканчиваю я. Химари, твоя очередь». Кошка нехотя встает с дивана, поглаживая выпирающие пузико и принимает пафосную позу. Вспышка. И вместо обычной девушки перед нами сидит громадная белая кошка размером с теленка. «Мяу», — говорит она, глядя на нас огромными желтыми глазами и начинает умываться. И мэрэрэрэрэрэр. Вспышкой перед нами снова мечница, только уже в звероформе. Хвостик, ушки, вертикальные зрачки. «Достаточно?» — спрашивает она, глядя на меня. Киваю. «Я, дух, такие как я и убили твоих родителей. Я». Она на короткий миг сбивается. «Я не смогла защитить твоего отца, Юта», — добавляет она едва слышно. «Прости меня, эта вина тяготит меня с того самого момента, когда твоего папу смертельно ранили. Он приказал мне заботиться о тебе, но я...» Парень внезапно делает шаг вперед и гладит вздрогнувшую кошку по голове.